Как хорошо на той горе день летний встретить на заре. Его несут издалека на легких крыльях облака. Роняет небо с высоты на камни алые цветы, и солнце первый луч косой играет с утренней росой. О, как легко на той горе сгорает каждый миг в заре, когда свирели пастухов мне о любви поют без слов.